помни, она тебе родная плоть и кровь, — говорит матушка. — Само собой говорю. Только эту плоть умерщвить бы немножко, и чуточку бы крови пустить была б моя воля. Раз ведешь себя как негритянка, то и обращение с тобой как с негритянкой, независимо, кто ты есть. — Я боюсь, что ты погорячишься, — говорит матушка. — Зато уж вы, — говорю, — со своими методами многого добились. Вы желаете, чтобы я занялся ею? Да или нет? Мне на службу пора. «Ох, знаю я, что жизнь твоя тратится в каторжном труде на всех нас, — говорит матушка. Ты знаешь сам, что, будь моя воля, у тебя была бы сейчас своя собственная контора и часы занятий в ней, приличествующие Бескому. Ты ведь Беском, не Компсон, несмотря на фамилию. Я знаю, что если бы отец твой мог предвидеть... Ну что ж, говорю, отец тоже имел право давать иногда маху, как всякий смертный, как простой даже Смит или Джонс. Она снова заплакала. Каково мне слышать, что ты недобром поминаешь своего покойного отца, — говорит. Ладно, — говорю, — ладно, пускай по-вашему. Но поскольку конторы у меня нет, то мне сейчас надо на службу, на ту, которая у меня есть. Так хотите, чтобы я поговорил с ней? «Я боюсь, что ты погорячишься, — говорит матушка. — Ладно, — говорю, — тогда не буду. Но надо же что-то делать, — говорит матушка. Ведь иначе люди будут думать, что я сама ей разрешаю прогуливать уроки и бегать по улицам, или что я бессильно воспретить ей. — О, муж мой, — говорит, — как мог ты покинуть меня в моих тяготах? «Ну-ну», — говорю, — «вы этак совсем расхвораетесь. Вы либо на день ее тоже бы запирали, либо припоручили мне ее и успокоились на том бы». «Родная плоть и кровь моя», — говорит матушка и плачет. «Ладно», — говорю, — «я займусь ею. Ну, кончайте же плакать». «Старайся не горячиться», — говорит она. «Не забывай, что она еще ребенок». «Постараюсь», — говорю. Вышел и дверь затворил. «Джейсон!» — мамаша за дверью. Я не отвечаю. Ухожу коридором. «Джейсон!» — из-за двери снова. Я сошел вниз по лестнице. В столовой никого. Слышу, Квинтина в кухне. Пристает к Дилсе, чтоб та ей налила еще кофе. Я вошел к ним. «Ты что, в этом наряде в школу думаешь?» — спрашиваю. «Или у вас сегодня нет занятий?» «Ну, хоть полчашечки, Дилси», — Квинтина свое. «Ну, пожалуйста». «Не дам», — говорит Дилси, — «и не подумаю. В 17 лет девочке больше, чем чашку, нельзя. Да и чтобы мисс Кэллайн сказала, иди лучше оденься, а то Джейсон без тебя уедет в город. Хочешь опять опоздать?» «Не выйдет, — говорю. Мы сейчас с этими опозданиями покончим». Смотрит на меня, в руке чашка. Отвела с лица волосы, халатик сполз с плеча. «Поставь-ка чашку и поди на минуту сюда, в столовую, — говорю ей. «Это зачем? — говорит. «Побыстрее, — говорю. Поставь чашку в раковину и ступай сюда». «Что вы еще затеяли, Джейсон?» — говорит Дилси. «Ты, видно, думаешь, что и надо мной возьмешь волю, как над бабушкой и всеми прочими», — говорю. «Но ты крепко ошибаешься. Говорят тебе, чашку поставь. Даю 10 секунд». Перевела глаза с меня на Дилси. «Засеки время, Дилси», — говорит. «Когда пройдет 10 секунд, ты свистнешь». «Ну, полчашечки, Дилси, Я схватил ее за локоть. Выронила чашку. Чашка упала на пол, разбилась. Она дернула руку, глядит на меня, я держу. Дилси поднялась со своего стула. «Ох, Джейсон!» — говорит. «Пустите меня!» — говорит Квинтина. «Не то дам пощечину». «Вот как!» — говорю. «Вот оно у нас как!» — взмахнул рукой. Поймал и эту руку. Держу, как кошку бешеную. «Так вот оно как!» — говорю. «Вот как оно, значит, у нас!» «Ох, Джейсон!» — говорит Дилси. Из кухни потащил в столовую. Халатик распахнулся. «Чуть не голышом тащу чертовку. Дилси за нами ковыляет». Я повернулся и захлопнул дверь ногой, удился перед носом. «Ты к нам не суйся!» — говорю. Квинтина прислонилась к столу, халатик запахивает. Я смотрю на нее. «Ну?» — говорю. «Теперь я хочу знать, как ты смеешь прогуливать, лгать бабушке, подделывать в дневнике ее подпись, до болезни ее доводить. Что все это значит?» Молчит. Застегивает на шее халатик, одергивает, глядит на меня. Еще не накрасилась. Лицо блестит, как надраенное. Я подошел, схватил за руку. «Что все это значит?» — говорю. «Не ваше чертово дело», — говорит. «Пустите». Дилси открыла дверь. «Ох, Джейсон», — говорит. «А тебе сказано, не суйся», — говорю, даже не оглядываясь. «Я хочу знать, куда ты убегаешь с уроков», — говорю. «Если б на улицу, то я бы тебя увидел. И с кем ты убегаешь? Под кусточек, что ли? С которым-нибудь из пижончиков этих прилизанных? В лесочке с ним прячетесь, да?» «Вы противный зануда», — говорит она, — «как кошка рвется, но я держу ее». «Противный зануда поганый», — говорит. «Я тебе покажу», — говорю. «Старую бабушку отшугнуть, это ты умеешь, но я покажу тебе, в чьих ты сейчас руках». Одной рукой держу ее, перестала вырываться, смотрит на меня, глазища широкие стали и черные. «Что вы хотите со мной делать?» «Сейчас увидишь, что». «Вот только пояс сниму», — говорю, — «и тяну с себя пояс». Тут Дилси, хвать меня за руку. «Джейсон», — говорит. «Ох, Джейсон, и не стыдно?» «Дилси», — Квинтина ей, — «Дилси». «Да не дам я тебя ему. Не бойся, голубка», — вцепилась мне в руку. Тут пояс вытянулся, наконец. Я дернул руку, отпихнул Дилси прочь. Она прямо к столу отлетела. Настолько дряхлая, что еле на ногах стоит. «Но это у нас так положено. Надо же держать кого-то в кухне, чтобы дочисто выедал то, что молодые негры не умяли». Опять подковыляла, загораживает Квинтину, за руки меня хватает. «Нате, меня бейте», — говорит. «Если сердце не на месте, пока не ударили кого, меня бейте». «Думаешь, не ударю?» — говорю. «Я от вас любого неподобства ожидаю», — говорит.